Глава 4. Бдение. Бдение. Строгое соблюдение предписания. Необходимое бодрствование для выполнения задачи. Бдение накануне религиозного праздника. Выстиранные вещи сняли с кустов, и хижина пропахла паром и разогретым металлом. Должно быть, женщины гладили весь день. В тот вечер молитвы, похоже, не было. Малахия О'Доннелл курил трубку, а Китти загоняла кур в буфет-курятник. «Хозяйки нет дома?» — спросила ее Лип. «По субботам она ходит на собрание женского общества», — ответила Китти. «Что это такое?» Но прислуга убежала за какой-то непослушной птицей. Впрочем, у Лип были более важные вопросы, пришедшие ей в голову, когда она днем лежала без сна. Почему-то из всей компании Китти вызывала у нее наибольшее доверие, даже несмотря на то, что голова молодой женщины забита эльфами и ангелами. По сути дела, Лип сожалела о том, что с самого первого дня не постаралась завоевать дружбу горничной. Сейчас она подошла к ней ближе. «Китти, не помнишь случайно, что именно съела твоя кузина в последний раз перед днем рождения?» «Конечно, помню. Как я могу забыть?» — немного раздраженно произнесла Китти. Согнувшись пополам и закрывая буфет, она добавила слово, похожее на тост. «Тост?» Она сказала «гостья». Бросил через плечо Малахия О'Доннелл «тело Господа нашего в виде хлеба». Лип представила себе, как Анна открывает рот, чтобы принять ту крошечную лепешку, которую католики искренне считают плотью своего Господа. «Ее самое первое святое причастие, благослови ее Господь». Скрестив руки, горничная кивнула на хозяина. «Неземную пищу пожелала она для своей последней трапезы, верно, Китти?» — пробормотал он, вновь обратив свой взор на пламя. «Да, верно. Ее последняя трапеза, как у приговоренного узника. Значит, Анна в первый и единственный раз приняла гостью, а потом замкнула рот. Какое странное искажение доктрины могло ее подтолкнуть? Может быть, Анна каким-то образом восприняла идею о том, что ей дарована небесная пища, и она больше не нуждается в земной? Неподвижное лицо отца менялось в мерцающем свете пламени. Кто-то из взрослых все эти месяцы поддерживал существование Анны, напомнила себе Лип. Мог ли это быть Малахия? В это трудно поверить. Разумеется, существует середина между невиновностью и виной. Что если этот человек раскрыл мошенничество жены, священника или их совместное? Но к тому времени слава его малютки распространилась так широко, что он не решился вмешаться. В спальне сестра Майкл уже надевала плащ подле спящей девочки. «Вечером заглянул доктор Макбрерти», — прошептала она. Дошло ли до него наконец все, что говорила ему Лип? «Какие распоряжения он оставил?» «Никаких». «Но что он сказал?» «Ничего особенного». Лицо монахини было непроницаемым. Из всех врачей, под началом которых служила Лип, этот приветливый старик оказался самым трудным. Монахиня ушла, а Анна продолжала спать. Ночное дежурство было таким спокойным, что Лип пришлось вышагивать по комнате, чтобы не заснуть. В какой-то момент она взяла в руки игрушку из Бостона. На одной стороне певчая птичка, на другой — клетка. Но когда Лип принялась быстро вращать бечевки, два несовместимых предмета превратились в один, трепещущую, поющую птичку в клетке. После 3 часов ночи Анна проснулась. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» — наклонившись к ней, спросила Лип. «Устроить тебя поудобней». «Мои ноги. Что с ними?» «Я их не чувствую», — прошептала Анна. Крошечные пальцы на ногах под одеялом были ледяными на ощупь. Какое плохое кровообращение у столь юного существа. «Давай, выберись на минутку, чтобы разогнать кровь». Девочка медленно и скованно встала. Лип помогла ей пройти по комнате. Левый, правый, как солдат. Анна принялась неуклюже маршировать на месте, глядя в открытое окно. «Как много звезд сегодня!» «Их всегда много, если только они не закрыты облаками», — ответила Лип. Она показала девочке большую медведицу, полярную звезду, Кассиопею. «Вы знаете их все?» — с восторгом спросила Анна. «Ну, только наши созвездия». «Какие из них наши?» «Я имею в виду те, которые хорошо видны в северном полушарии», — сказала Лип. «В южном они другие». «Правда?» Девочка стучала зубами, поэтому Лип помогла ей залезть в постель. Завернутый во фланель кирпич еще хранил тепло очага, в котором он пролежал весь вечер. Лип засунула кирпич под ступни девочки. «Но он ваш», — дрожа сказала девочка. «В теплую летнюю ночь он мне не нужен. Уже чувствуешь тепло?» Анна покачала головой. «Скоро согреюсь». Лип посмотрела сверху вниз на хрупкую фигурку, вытянувшуюся прямо, как крестоносец на могильной плите. «А теперь спи». Но глаза Анны оставались широко открытыми. Она прошептала свою молитву к Доротее, которую повторяла так часто, что Лип больше ее не замечала. Потом очень тихо пропела несколько гимнов. «Темная ночь, и я вдали от дома, веди меня вперед». В субботу утром Лип собиралась поспать, но ей помешал звон церковных колоколов. Она лежала с открытыми глазами, перебирая в уме все, что узнала об Анне О'Доннелл. Множество специфических симптомов, но они не составляли ничего такого, что Лип признала бы за болезнь. Надо будет снова поговорить с доктором Макбрерти и на этот раз припереть его к стене. В час дня монахиня доложила, что девочка была расстроена тем, что ей не разрешили пойти к мессе, но согласилась взамен прочитать литургию по служебнику вместе с сестрой Майкл. Чтобы не утомить Анну, как это было на днях, Лип повела ее на прогулку очень медленным шагом. Перед тем, как выйти, она смотрелась по сторонам, нет ли поблизости зевак. Они пробирались по двору фермы, стараясь не поскользнуться. «Будь у тебя больше сил, мы могли бы пройти с полмили в ту сторону», указывая на запад, сказала Лип. «Да очень интересного боярышника, у которого все ветки обвешаны лоскутками». «Это лоскутное дерево у нашего святого колодца», — с энтузиазмом кивнула Анна. «Там нет никакого колодца, а просто маленький прудик». Лип припомнила смолистый запах воды. Может быть, она обладает дезинфицирующими свойствами, но все же не стоит искать в суевериях научное зерно. «Эти лоскутки — нечто вроде подношений». «Их опускают в воду и протирают болячку или болящее место», — ответила Анна. «А после этого привязывают лоскут к дереву. Понимаете?» Лип покачала головой. «Болезнь остается на лоскутке. Когда он сгниет, то, что вас беспокоило, тоже исчезнет». «Что означает, время исцеляет все болезни», — подумала Лип. «Хитроумная сказка». Ведь ткань сгниет очень нескоро, и к тому времени недуг страдальца наверняка излечится. Анна остановилась погладить живую подушку мха на стене, или, может быть, перевести дух. Две птички клевали красную смородину, растущую в изгороди. Лип сорвала гроздь блестящих ягод и поднесла ее к лицу ребенка. «Ты помнишь их вкус?» «Пожалуй». Губы Анны были от смородины на расстоянии ладони. «Разве у тебя не текут слюнки?» — вкрадчиво спросила Лип. Но девочка покачала головой. «Эти ягоды создал Господь, верно?» «Твой Господь», — чуть не сказала Лип. «Господь создал все», — ответила Анна. Лип раздавила зубами несколько смородин, и ее рот моментально наполнился соком. Ей не доводилось пробовать ничего более великолепного. Анна оторвала от грозди одну красную ягодку. У Лип громко заколотилось сердце. Настал этот момент. Так просто. Обычная жизнь, близкая, как эти свисающие ягоды. Однако девочка вытянула вперед раскрытую ладошку с ягодой посередине и дождалась, пока самая храбрая из птичек не схватила ее. На обратном пути в хижину Анна шла медленно, словно двигаясь в воде. Добравшись в тот день после 9 часов вечера до паба, Лип ощущала сильную усталость и не сомневалась, что едва преклонит голову на подушку, как уснет. Однако неугомонный ум не давал ей уснуть. Ей пришло в голову, что накануне она могла ошибиться в отношении Уильяма Берна. Что такого он сделал, кроме того, что в очередной раз попросил о разговоре с Анной? Он совсем не оскорблял Лип. Это она сама вспылила и насочиняла бог знает чего. Если бы он действительно считал ее общество таким уж скучным, то, наверное, говорил бы с ней коротко и только о Банни О'Доннелл. Комната Берна была по другую сторону коридора, но он, вероятно, еще не лег спать. Лип хотелось поговорить с ним, как с интеллигентным католиком, о том, что последним приемом пищи ребенка было причастие. Дело в том, что она отчаянно нуждалась во мнении другого человека насчет девочки. Человека, которому Лип доверяла бы. Не Стэндиша с его враждебностью, не Макбрерти с его странным оптимизмом, не ограниченную монахиню или безликого священника, не одержимых и, возможно, безнравственных родителей, кого-то, кто мог бы сказать Лип, теряет она связь с реальностью или нет. «Дайте мне попробовать», — снова зазвучали у нее в голове слова Берна, дразнящие, очаровательные. Он журналист, которому платят за то, что он сочинит историю, но разве не может он так же искренне хотеть помочь? Прошла ровно неделя с тех пор, как Лип приехала из Лондона. Сколько в ней было самоуверенности и, как оказалось, неуместной. Она полагала, что к этому времени уже вернется в госпиталь и поставит на место главную медсестру. Вместо этого Лип по-прежнему, заперта здесь, спит на тех же засаленных простынях, за неделю совершенно не приблизившись к пониманию Анны О'Доннелл, только еще больше запутавшаяся, утомленная и обеспокоенная своим участием в этих событиях. Перед рассветом в понедельник Лип подсунула записку под дверь Берна. Придя в хижину ровно в 5, она увидела Китти, которая по-прежнему лежала на лавке. Горничная сказала, что поскольку сегодня религиозный праздник, нужно сделать только самое необходимое. Лип задержалась около нее. Это был реальный шанс поговорить с Китти наедине. «Наверное, ты любишь свою кузину?» — тихо спросила она. «Конечно. Как можно не любить нашу малышку?» Слишком громко. Лип приложила палец к губам. «Она когда-нибудь намекала тебе, почему не хочет есть?» Китти покачала головой. «Ты когда-нибудь уговаривала ее что-нибудь съесть?» «Ничего я не делала». Поднявшись, горничная в испуге заморгала. «Перестаньте меня обвинять». «Нет-нет, я только хотела...» «Китти?» Из-за кутка послышался голос миссис О'Доннелл. Что ж, она испортила все дело. Лип сразу проскользнула в спальню. Дитя все еще спало, укрытое 3 одеялами. «С добрым утром», — прошептала сестра Майкл, — и показала Лип ночную запись. Обтирание мокрой губкой, выпила 2 чайные ложки воды. «У вас утомленный вид, миссис Райт?» «Неужели?» — вскинулась Лип. «Люди видели, как вы бродили по всей округе. Монахиня имеет в виду, что ее видели одну или журналистом? Местные уже начали судачить». «Прогулки на воздухе улучшают сон», — солгала она. Когда сестра Майкл ушла, Лип некоторое время изучала собственные записи. Гладкие белые страницы, казалось, смеются над ней, цифры не имели смысла. Они говорили лишь о том, что Анна — это Анна, и не похожа ни на кого другого. Хрупкая и худенькая, с пухлым лицом, живая, улыбчивая, такая маленькая. Девочка продолжала читать, раскладывать карточки, шить, вязать, молиться, петь. Исключение из всех правил. Чудо. Лип шарахалась от этого слова, но начинала понимать, почему некоторые люди так ее называют. Анна широко раскрыла ореховые глаза с янтарными крапинками. «Ты хорошо себя чувствуешь, дитя?» «Очень хорошо, миссис Лип. Сегодня праздник Успения Девы Марии». «Да, я знаю», — сказала Лип. «Когда она вознеслась на небо, правильно я говорю?» Анна кивнула, скосив взгляд на окно. «Сегодня свет такой яркий, и все предметы окружены цветными ореолами. А запах этого вереска...» Комната казалась Лип сырой и пахнущей плесенью, а пучок лиловых растений в кувшине не имел запаха. Но дети так открыты эмоциям, это дитя в особенности. Понедельник, 15 августа, 6:17. «Мне доложили, что спала хорошо. Температура под мышкой низкая. Пульс 101 удар в минуту, дыхание 18 вдохов в минуту. Показатели колеблются, но в целом ползут вверх, Это опасно? Лип в точности не знала. Делать выводы — задача врачей. Правда, не похоже, что МакБрэрти справляется с этой задачей. Рано утром в комнату вошли О'Доннеллы вместе с Китти, сказав, что отправляются в часовню. «Поднести первые плоды?» — с горящими глазами спросила Анна. «Конечно», — ответила ее мать. «Что это такое?» — из вежливости спросила Лип. «Хлеб, испеченный из первых колосьев пшеницы», — ответил Малахия. «И туда добавляется чуть овса и ячменя». «Не забудьте чернику», — вставила Китти. «И несколько молодых картофелин с кончик большого пальца. Благослови их, Господь», — сказала Розалин. Лип смотрела через закопченное окно, как компания отправилась в путь. Фермер шел за женщинами. Как могут они думать о празднике на второй неделе этого надзора? «Означает ли это, что их совесть чиста?» — размышляла Лип. «Или они бессердечные чудовища?» Китти не показалась ей бессердечной, скорее та беспокоилась за кузину. Но, побаиваясь английской сиделки, Китти неправильно поняла вопрос Лип и подумала, что ее обвиняют в тайном кормлении девочки. В это утро Лип вывела Анну на прогулку только в 10 часов, потому что это время было отмечено в записной книжке. День выдался великолепный, лучший с ее приезда, яркое солнце, как бывает в Англии. Взяв девочку за руку, Лип очень осторожно повела ее. Лип поразила, что Анна движется как-то странно, выдвинув вперед подбородок. Но было заметно, что девочка наслаждается всем окружающим, принюхивается к воздуху, словно вокруг розы, а не коровы с курами. Гладит каждый замшелый камень, попадающийся на пути. «Что с тобой сегодня, Анна?» «Ничего, я счастлива». Лип посмотрела на нее с недоверием. «Дева Мария изливает на все так много света, и я почти ощущаю его запах. Может ли полное или частичное голодание открывать все поры, обострять чувства?» «Я вижу свои ноги», — сказала Анна, «но так, словно они принадлежат кому-то другому». Она посмотрела на изношенные ботинки брата. Лип крепче взяла девочку за руку. В конце тропинки, невидимый из хижины, показался силуэт мужчины в черном сюртуке — Уильям Берн. Он приподнял шляпу, и его кудри рассыпались по сторонам. «Миссис Райт?» «Анна, думаю, ты знакома с этим джентльменом», — очень осторожно произнесла Лип. «Знает ли она его на самом деле? Комитет может отстранить ее за организацию этой встречи, если об этом узнает кто-то из его членов». «Мистер Берн, это Анна О'Доннелл». «С добрым утром, Анна». Берн пожал девочке руку, и Лип заметила, что он рассматривает ее распухшие пальцы. Лип начала с банальных пустяков про погоду, а сама обдумывала дальнейшие шаги, куда им пойти, чтобы их не заметили, когда семья вернется с мессы. Она увела Берна с Анной в сторону от деревни. Они вышли на проселочную дорогу, которой, судя по всему, редко пользовались. «Мистер Берн, посетитель, миссис Лип?» Застигнутая врасплох вопросом ребенка, Лип покачала головой. Нельзя допустить, чтобы Анна рассказала родителям о том, что сиделка нарушила собственное правило. «Я приехал сюда ненадолго осмотреть достопримечательности», — пояснил Берн. «С вашими детьми?» — спросила Анна. «К сожалению, у меня их нет пока». «У вас есть жена?» «Анна». «Все в порядке», — сказал Берн, обращаясь к Лип. Потом снова повернулся к Анне. «Нет, дорогая моя, однажды я едва не женился, но леди в последний момент передумала». Лип смотрела в сторону, на протяженное болото, усеянное сверкающими озерцами. «О!» — сочувственно произнесла Анна. «Она обосновалась в корке», — пожал плечами Берн. «И бог ей в помощь». Лип почувствовала к нему симпатию. Берн обнаружил, что Анна любит цветы, и в этом они сходятся, сказал он ей, потому что он тоже их любит. Он отломил красноватую веточку кизила с единственным белым цветком и протянул девочке. «В миссии», — обратилась она к нему, — «мы узнали, что крест был сделан из кизила. Поэтому это дерево вырастает невысоким, и ветки у него клонятся вниз из-за того, что оно печалится». Чтобы расслышать девочку, Берн наклонился к ее лицу. «Цветки похожи на крестик, видите? Два длинных лепестка, два коротких», — сказала Анна. «А эти коричневые кусочки — отпечатки ногтей, а в середине — терновый венец». «Потрясающе», — произнес Берн. Лип была все-таки рада, что рискнула и устроила эту встречу. До этого он только и мог, что отпускать шуточки на этот счет, а теперь видит девочку в реальной жизни. Берн рассказал историю о персидском короле, на несколько дней остановившем свое войско для того только, чтобы полюбоваться на платан. На миг он прервался, указывая на пробегавшую мимо куропатку, чье рыжеватое тело резко выделялось на фоне травы. «Видишь ее рыжие брови, как у меня?» «Рыжее ваших», — рассмеялась Анна. Берн рассказал ей, что сам побывал в Персии и в Египте тоже. «Мистер Берн — великий путешественник», — сказала Лип. «О, я подумывал уехать еще дальше», — ответил он. Она искоса посмотрела на него. «Обосноваться в Канаде, может быть, или Штатах, даже в Австралии или Новой Зеландии. Широкие горизонты». «Но прервать все ваши связи, профессиональные и личные...» Лип подыскивала слова. «Разве это не похоже на маленькую смерть?» «Думаю, эмиграция обычно такова», — кивнул Берн. «Цена новой жизни». «Хотите услышать загадку?» — спросила вдруг Анна. «Очень хочу», — ответил он. Девочка повторила загадки про ветер, бумагу и огонь, обращаясь к Лип, только чтобы уточнить одно или два слова. Берн не угадал ни одной, и каждый раз, услышав правильный ответ, стучал себя по голове. Потом он стал проверять Анну на знание голосов птиц. Она правильно определила мелодичные рыдания кроншнепа, а также звук лопающих крыльев бекаса. Наконец Анна призналась, что немного устала. Пристально посмотрев на нее, Лип пощупала ее лоб, который, несмотря на солнечный свет и ходьбу, оставался холодным, как камень. «Хочешь немного отдохнуть перед обратной дорогой?» — спросил Берн. «Да, пожалуйста». Он снял сюртук, хлопнув фалдами, и расстелил его для девочки на большом плоском камне. «Садись», — сказала Лип, присев, чтобы разгладить коричневую подкладку, еще теплую от его спины. Анна опустилась на сюртук и погладила пальцем шелк. «Я не спущу с тебя глаз», — пообещала Лип девочке. После чего они с Берном отошли в сторону. Пройдя несколько шагов, они остановились у полуразрушенной стены. Они стояли достаточно близко друг от друга, и Лип почувствовала тепло, словно пар, исходящий от его плеча. «Ну и что?» «В каком смысле, миссис Лип?» Его голос был странно напряженным. «Как вы ее находите?» «Она очаровательна». Берн говорил очень тихо, и Лип пришлось наклониться, чтобы разобрать слова. «Не правда ли?» «Очаровательное умирающее дитя». Лип чуть не задохнулась. Она посмотрела через плечо на Анну, поникшая фигурка, примостившаяся на мужском сюртуке. «Вы что, слепая?» — спросил Берн, все так же мягко, словно говорил добрые слова. «Она чахнет прямо у вас на глазах». «Мистер Берн, Лип почти лишилась дара речи. Как...» «Пожалуй, дело именно в этом. Вы чересчур близко от нее, чтобы понять». «Как вы можете? Откуда такая уверенность?» «Меня послали изучать голод, когда я был всего лишь на 5 лет старше ее», — напомнил он Лип с едва скрываемым раздражением. «Анна не... у нее округлый живот», — робко возразила Лип. «Некоторые умирают от голода быстро, другие медленно», — сказал Берн. «Те, кто медленно, распухают. Но это всего лишь вода, там ничего нет». Он не сводил взгляда с зеленого поля. «Эта ковыляющая походка, жуткий пушок на лице. Вы последнее время принюхивались к ее дыханию?» Лип попыталась вспомнить. Ее не учили регистрировать этот показатель. Когда организм замыкается на себя, как бы съедает себя, дыхание начинает отдавать уксусом. Лип посмотрела назад и, увидев, что девочка лежит на камне, сразу побежала к ней. «Я не падала в обморок», — повторяла Анна, когда Уильям Берн нес ее домой, укутав своим сюртуком. «Я просто отдыхала». Глаза у нее были бездонные, как болотные провалы. У Лип от ужаса сжималось горло. «Очаровательное умирающее дитя. Он прав, черт бы его побрал». «Впустите меня», — попросил Берн перед входом в хижину. Можете сказать родителям, что я случайно проходил мимо и пришел на помощь. Уходите отсюда». Она вырвала Анну у него из рук. Только когда Берн свернул в переулок, Лип принюхалась к дыханию девочки. Вот оно. Слабый, пугающий, уксусный дух. Вечером того дня Лип с тяжелой головой проснулась от стука дождя по крыше. На глаза ей попался белый прямоугольник внизу двери. Сначала она подумала, что это свет, и только когда вылезла из постели, он превратился в лист бумаги, исписанный от руки в торопях, но без ошибок. Случайность и краткая встреча с голодающей девочкой дали, наконец, возможность пишущим эти строки составить свое мнение по поводу горячих споров о том, используют ли ее для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Во-первых, должен сказать, что Анна О'Доннелл – исключительная девица. Несмотря на то, что она получила лишь неполное образование в сельской национальной школе под началом учителя, вынужденного подрабатывать мощением улиц, мисс О'Доннелл выражает свои мысли с благодушием, достоинством и искренностью. Она известна своей религиозностью, но также проявляет глубокое понимание природы и сострадание, удивительное в столь юном существе. Один египетский мудрец написал 5 тысячелетий тому назад: «Мудрые слова встречаются реже изумрудов, но иногда их произносят бедные рабыни». Во-вторых, мне как корреспонденту довелось подвергнуть сомнению сведения о здоровье Анны О'Доннелл. Ее стойкий характер и сила духа могут скрывать правду. Однако ее шаткая походка и напряженная поза, холодные распухшие пальцы, запавшие глаза и более всего дыхание с резким запахом, известным как запах голода, свидетельствуют о недоедании. Не предаваясь размышлениям о том, какие ухищрения были пущены в ход, чтобы сохранить Анне О'Доннелл жизнь на протяжении 4 месяца до того, как 8 августа началось наблюдение, можно и нужно сказать безо всяких экивоков, что девочка сейчас находится в смертельной опасности, и пусть ее сиделки опасаются. Лип смяла листок в плотный ком и сжала в кулаке. Ох, как жгло каждое слово этой записки. В ее записной книжке было так много предупреждающих знаков, почему же она противилась очевидному выводу о том, что здоровье девочки ухудшается. «Заносчивость», — подумала Лип, — она твердо придерживалась собственного суждения, переоценивая свои познания. К тому же она принимала желаемое за действительное, ничуть не лучше того, что она наблюдала в семьях своих пациентов. Поскольку Лип хотела оградить девочку от вреда, она всю неделю потакала своим фантазиям о ночном кормлении во сне или необъяснимых силах сознания, поддерживающих девочку. Однако для постороннего наблюдателя, каким являлся Уильям Берн, было ясно как день, что Анна голодала. Пусть сиделки опасаются. Вина Лип должна была преисполнить ее благодарности к этому человеку, так почему же, представляя себе его красивое лицо, она кипит от ярости? Выдвинув из-под кровати ночной горшок, она извергла вареный окорок, съеденный на ужин.